которая за ним наблюдает, и за мной, несомненно, тоже. Проба сил. Это по нему. Они будут еще раз совещаться и спорить, эти тайные судьи. И наверняка должны будут признать, что я никогда не плясал под их дудку. Так же и теперь не буду. Следовательно, они дают мне шанс и, вероятно, принесут меня в жертву Джеймсу или даже Дженни, в чем я сомневаюсь. Но если я хоть малейший знак подам, что я не хочу к ним обратно, тогда начнется другой танец. И тогда заиграют другие инструменты, не гитары. Майк уже проявляет беспокойство у желтых роз. Не уйти ли нам, Инея Хэйюка? Потом я бы уже не хотел к этому возвращаться. А тебя Рассел может доставить к Элку. Это было бы самое благоразумное. Уже сразу наружу, на свежий воздух, вмешался посторонний голос. Квинни обернулась. Перед ней стоял Джеймс. Кровь бросилась у нее к щекам. Она ненавидела его. Джеймс был индеец, поэтому она ненавидела его вдвойне. Он был позором своего народа. «По бренди? А?» Он велел налить три двойных, а здание, казалось, медленно раскачивалось вместе с танцующими. «Надеюсь, три для тебя не слишком много», — ответил Джо. «Мы не пьем. Мы индейцы резервации, нам запрещено пить бренди, и мы благовоспитанные». «Ты производишь на меня впечатление». Джеймс не обратил внимания на предостережение Джо и опрокинул три стакана один за другим. «За здоровье Кинга и Квинни! Идемте же со мной за наш стол, там много старых знакомых». «Хорошо. Квинни, я еще раз хочу поблагодарить Майка». Все трое проворно пробрались сквозь толпу. Квинни не одобрял решение мужа, но она подчинилась и в этот раз. За бандитским столом с начала танцев освободилось много мест. Квинни села рядом с Майком, который в сравнении с Джеймсом и Дженни казался ей ангелом-хранителем, хотя Стоунхорн говорил, что именно Майк его и преследует. Мир, в который она тут попала, был для нее чужд. Верх и низ менялись местами, черное превращалось в белое. Джо пренебрег скамьей и табуретом и опустился на ящик в углу, подвинув его сначала сантиметра на два. Это был ящик, в котором, видимо, находились автоматические пистолеты. Теперь он установил точно, что сразу же за ящиком. Недалеко от угла находится один из запасных выходов. Обозначение его было, однако, закрыто. Майк взглянул на Джо, высоко подняв брови. «Почему ты уселся в углу?» «Потому что тут мое место». Майк был недоволен. Он чувствовал, что его уловка разгадана. «Слишком умные дети рано умирают. Это старая истина. Это уж как мне повезет, Майк. Что касается меня, глупым родился и немногому научился. Можно и со стороны нахвататься». «Канзас-Сити!» — взывали между тем танцоры. Морское чудище подошел к микрофону. «Хали-гали! Выбирают дамы!» Дженни пригласил Джо на танец и потряс при этом своими пышными локонами. Джо понял намерение. Дженни хочет его убрать с ящика. С саркастической усмешкой Джо принял приглашение. Он подал знак Квинни, и та уселась на ящик. Джеймс и Майк приглашали танцевать ее, но она отказалась. «Дамский танец. Вы люди?» Она сказала это совершенно спокойно, хотя у нее от страха сжималось сердце. Никто не мог сказать точно, откуда появился молодой человек, который вдруг сел рядом с Квинни с приветливой улыбкой и с недвусмысленным жестом рука на рукоятке револьвера. Благодушное настроение Майка сменилось приступом ярости. «Решено!» — сказал он. Дженни Стоунхорн продолжал танцевать.